Рабочий день. Джо Мейер был писателем на вольных хлебах. Он мучился похмельем, а телефон разбудил его в 9 утра. Он встал и ответил. Алло. Здорово, Джо. Ну, как оно? Прекрасно. Прекрасно, значит? Ну? Мы с Вики только что в новый дом переехали, у нас пока нет телефона, но адрес могу дать. Ручка есть? Минутку. Джо записал адрес. Мне твой последний рассказ «Жарком ангеле» не понравился. Ну, ладно, — ответил Джо. Не в том смысле, что не понравился, просто мне он не понравился по сравнению с остальной твоей писаниной. Кстати, не знаешь, где сейчас Бадди Эдвардс? Его Гриф Мартин ищет, который раньше редактировал «Горячие истории». Я подумал, может, ты знаешь? Я не знаю, где он. Мне кажется, может быть, в Мексике? Может. Ладно, слушай, мы будем у себя. Да. Джо повесил трубку. Положил в кастрюльку пару яиц, поставил воду для кофе и выпил альказальтер. После чего опять лег. Снова зазвонил телефон. Джо встал и ответил. «Джо?» «Ну?» «Это Эдди Грир». «А, ну да». «Давай ты у нас на благотворительном почитаешь». «На что?» «На Ирландскую республиканскую армию». «Слушай, Эдди, я не лезу ни в политику, ни в религию, ни во что. Я вообще не понимаю, что там творится. У меня нет телевизора, я не читаю газет, ничего. Я не знаю, кто прав, а кто нет, если тут вообще можно быть правым». «Англия не права, чувак!» «Я не могу читать для ИРА, Эдди». «Ну тогда ладно». Яйца сварились. Джо сел, почистил их, сделал тост и насыпал в кипяток санки. Заглотил два яйца с тостом, выпил две чашки кофе. Потом опять лег. Уже почти заснул, и тут телефон зазвонил снова. Он встал и ответил. «Мистер Мейер?» «Ну?» «Меня зовут Майк Хейвен, я друг Стюарта Ирвинга. Мы как-то печатались вместе в Каменном Муле, когда его издавали в Солт-Лейк-Сити». «Ну?» «Я на неделю приехал из Монтаны, остановился тут в городе, в отеле «Шаратон». Мне бы хотелось приехать поговорить». «Сегодня неважный день, Майк». «Ну, тогда, может, в конце недели?» «Да, звякните мне, хорошо?» «Знаете, Джо, я пишу совсем как вы, и поэзией, и прозой. Можно я привезу кое-что свое, почитаю вам? Вы удивитесь, у меня мощный стиль». «Да что вы». «Сами увидите». Потом явился почтальон. Одно письмо. Джо распечатал. «Уважаемый мистер Мейер, ваш адрес мне дала Сильвия, которой вы много лет назад писали в Париже. Сильвия еще жива, сейчас она в Сан-Франциско и до сих пор сочиняет эти свои дикие, пророческие, ангельские и безумные стихи. Я теперь живу в Лос-Анджелесе, и мне очень-очень хотелось бы приехать и вас навестить. Пожалуйста, сообщите, когда вам это будет удобно. С любовью, Дайан». Джо выпутался из халата и оделся. Опять зазвонил телефон. Джо подошел, посмотрел на него и не стал снимать трубку. Вышел наружу, сел в машину и поехал к Санта-Аните. Ехал медленно. Включил радио, раздалась какая-то симфоническая музыка. Особого смога не было. Он проехал по Сансету, срезал путь там, где любил, перевалил через холм к Чайна-тауну и медленно, ненапряжно проехался мимо сортировки, не разглядывая старые коричневые товарные вагоны. Умел бы художество, нарисовал бы такую картину. А может, все равно нарисует. По Бродвею через Хантингтон-драйв заехал на ипподром. Взял себе сэндвич с маринованной говядиной, кофе, распечатал программу и сел. Похоже, ничего так расклад. Розалину в первом он поймал по $10.80. Возражение супруги во втором – по $9.20, а в ежедневном двойном зацепил их вместе по $48.40. На Розалину он поставил $2 на победителя, на возражение супруги – $5 на победителя. Поэтому в целом поднялся на $73.20. На сладко-то он плюнул. Мызгавани шел вторым, Проброс вторым, Бреннан вторым. Все ставки на победителя, а Джо сидел со своим опережением в $48.20. И тут попал на $20 на победителя. Южные сливки, которая снова вытащила его на $73.20. На скачках не так уж плохо. Встретил всего троих знакомых. Рабочие с фабрики, черные, из прошлой жизни. Восьмой забег – засада. Кугуар, набравший 128, бежал против обморочного, который набрал 123. Других в этом заезде Джой не рассматривал. Никак не мог решиться. Кугуар шел 3 к 5, обморочный 7 к 2. Поднявшись на $73.20, Джо, пожалуй, мог себе позволить ставку 3 к 5. Выложил $30 на победителя. Кугуар пошел вяло, будто по канаве. А когда миновал лишь половину первого поворота, на 17 корпусов отставал от лидера. Джо понял, что проиграет. На финише его 3 к 5 отставал на 5 корпусов, и тут забег окончился. Джо поставил $10 и $10 на Барбизона-младшего и затерянного в море в 9-м. Просрал и вышел с $23 20 центами. Помидоры собирать легче. Джо забрался в свою колымагу и медленно поехал обратно. Едва он залез в ванну, позвонили в дверь. Джо вытерся, надел рубашку и штаны. Пришел Макс Биллингхаус. Максу было чуть за 20, беззубый, рыжий. Работал уборщиком, вечно ходил в джинсах и грязной белой футболке. Он уселся на стул и закинул ногу на ногу. «Ну, мэр, чего происходит?» «В каком смысле?» «В смысле, писанина на хлеб хватает?» «Пока да». «Что-нибудь новенького?» «Ты был у меня на прошлой неделе, с тех пор без изменений». «А как поэтический вечер прошел?» «Нормально». «Толпа там фуфловая?» «Как и везде». «Конфетка есть?» — спросил Макс. «Конфетка?» «Ну, я ж сладкоежка. Сладкое, знаешь, люблю». «Нет, конфет нету». Макс встал и ушел в кухню. Вернулся с помидором и двумя кусками хлеба. Сел. «Господи, да у тебя ж тут совсем жрать нечего». «Надо в магазин сходить». «Знаешь, — сказал Макс, — если бы мне перед толпой читать пришлось, я бы им вдарил. Так, чтобы обиделись по-настоящему». «Ты бы запросто». «Я только писать не могу. Наверное, буду с магнитофоном ходить. Я на работе иногда сам с собой разговариваю. А потом запишу, чего наговорил. У меня выйдет рассказ». Макс был полуторачасовым. То есть выносить его можно было лишь полтора часа. Он никогда не слушал, только говорил сам. Через полтора часа он встал. «Ну, мне пора». «Ладно, Макс». Макс ушел. Говорил он всегда об одном и том же, как вдарил кому-то в автобусе, как однажды познакомился с Чарльзом Мэнсоном. Чарльз Миллс Мэнсон родился в 1934 году. Руководитель коммуны культового типа, семьи Мэнсона, ответственный за несколько убийств в конце 1960-х годов в штате Калифорния. Как мужику лучше с блядью, чем с порядочной женщиной? Ведь секс он в голове. Максу не требовалась ни новая одежда, ни новая машина. Он был одиночкой. Люди ему без надобности. Джо зашел на кухню и отыскал банку тунца. Сделал себе 3 сэндвича. Вытащил припрятанную пинту скотча, налил себе с водой хорошенько. Крутнул радио на классическую станцию. Вальс «Голубой Дунай». Выключил. Сэндвичи доел. Позвонили в дверь. Джо подошел и открыл. За дверью стоял Хайми. У него была непыльная работенка в каком-то муниципалитете под Лос-Анджелесом. Хайми был поэт. «Слышь, — сказал он, — я ж тут книжку придумал. Антология лос-анджелесских поэтов. Так давай не будем, а?» «Ладно». Хайми сел. «Нам нужно другое название. По-моему, у меня есть. Милость к поджигателям войны. Ты прикинь». «Вроде ничего, — сказал Джо. И можно сказать, эта книжка посвящается Франко, Ли Харви Освальду и Адольфу Гитлеру. А я ж еврей, тут кишка нужна не тонкая. Что скажешь?» «Звучит». Хайми встал и, как водится, изобразил типичного старорежимного толстого еврея. Очень еврейского такого толстяка. Всего себя заплевал, потом сел. Хайми очень забавный. Забавней Хайми Джо никого не знал. Держался Хайми час. Через час он встал и ушел. Говорил он всегда об одном и том же, что большинство поэтов дрянь. Это ужас, такой ужас, что животики со смеху надорвешь. И что тут сделать? Джо начислил себе еще скотча с водой, подошел к машинке. Напечатал 2 строки, потом зазвонил телефон. Данинг из больницы. Данинг хлестал пиво, свою 20-ку в армии оттрубил. Отец Данинга редактировал известный маленький журнал. Отец у Даннинга умер в июне. У жены Даннинга запросы. Она хотела, чтобы муж стал врачом. Он стал лишь хиропрактиком. И теперь работал санитаром, чтобы накопить 8-10 тысяч долларов на рентгеновский аппарат. «А давай я приеду и выпью с тобой пиво», — сказал Даннинг. «Слушай, а потом нельзя?» — спросил Джо. «А что такое? Пишешь?» «Только начал». «Лады, тогда отваливаю». «Спасибо, Даннинг». Джо опять сел за машинку. Неплохо пошло. Он добрался до середины страницы и тут услышал шаги. Затем постучали. Джо открыл дверь. Два пацана совсем. Один чернобородый, второй гладко выбрит. Бородатый пацан сказал. «Я вас видал на последнем вечере». «Заходите», — сказал Джо. Они зашли. Приволокли 6 бутылок импортного пива. Зеленых бутылок. «Принесу открывашку», — сказал Джо. Посидели, пиво пососали. «Хороший был вечер», — сказал бородатый пацан. «А кто на вас больше всего повлиял?» — спросил безбородый. «Джефферс, длинные поэмы, Тамар, Чалый жеребец и так далее». «А новые писатели вас интересуют?» «Нет». «Говорят, вы из подполья выходите, вы теперь в истеблишменте. А сами что об этом думаете?» «Ничего». Еще такого же поспрашивали. Дольше бутылки не продержались оба. Остальные 4 пива оприходовал Джо. Через 45 минут пацаны ушли. Но бородатый уже в дверях сказал: «Мы еще придем». Джо опять сел за машинку с новым стаканом. Печатать уже не получалось. Он встал и подошел к телефону. Набрал номер. Подождал. Она была дома. Ответила. «Слушай», — сказал Джо, — «забери меня отсюда. Давай я приду и там залягу». «Ты что, хочешь на ночь остаться?» «Да». «Опять?» «Да, опять». «Хорошо». Джо свернул за угол крыльца и прошел по дорожке. Она жила в 4-м или 5-м дворе. Джо постучал. Лу ему открыла. Свет не горел. На ней были одни трусики, а она сразу отвела его к постели. «Боже!» — простонал он. «Что такое?» «Ну, все это как-то необъяснимо или почти необъяснимо». «Давай, раздевайся и ложись». Джо так и поступил. Вполз на кровать. Сначала не знал, удастся ли еще раз. Столько ночей подряд. Но тело ее было рядом, и молодое притом. И губы раскрытые, настоящие. Джо вплыл. Хорошо в темноте. Как надо ее обработал. Даже съехал пониже и языком эту пизду. Языком. Затем взгромоздился и тут же, после 4-5 толчков, услыхал голос. «Мэйер! Я ищу Джо Мэйера!» Голос хозяина квартиры. Хозяин был пьян. «Ну, если он не в той передней квартире, проверьте то, что сзади. Он либо в одной, либо в другой». Джо успел сунуть еще раза 4-5, и тут затарабанили в дверь. Джо выскользнул, голый подошел к двери. Открыл окошко сбоку. «Ну?» «Эй, Джо! Здоров, Джо! Как оно, Джо?» «Никак». «А по пивку, Джо?» «Нет», — ответил Джо. Захлопнул боковое окошко, вернулся, залез в постель. «Кто там?» — спросила Лу. «Не знаю, по лицу не понял». «Поцелуй меня, Джо. Не лежи просто так». Он поцеловал ее, а из-за южно-калифорнийского занавеса выглянула южно-калифорнийская луна. Джо Мэйер. Писатель на вольных хлебах. Удалось.